Глава вторая. «Мастер!» — выходит Костя на связь. «Напомните мне, сколько раз я вам объяснял, что такое развоплощение. Это отсутствие всего, слияние со всем, лишенное субъективности. Резкий выход из этого состояния обходится мне недешево». «Да неужели? Лучше сдохнуть?» «В развоплощенном состоянии этот вопрос звучал бы бессмысленно. Поэтому в следующий раз помирайте смело, но раз... О, какой красавец!» Костя, наконец, собирается в одно целое и замечает это. Мясные танки в количестве 9 штук. Туловище вроде как какого-то демона. По-другому я не могу назвать это красное, злое, рогатое, испускающее пенистую слюну существо. Но вместо гусениц — тарантуловы конечности с круглой жопкой. Почему я так разволновался? Из-за ауры. Королевской ауры. Считается, что ее имеют только разумные существа. И либо демон и правда разумен, либо у нас тут очередное открытие. И что будет, если 3 твари выше 8 ступени разом атакуют Римуса, Галена? Да хоть все аббатство. Правильно, мало чего хорошего. Хотя, говорят, его преосвященство самый главный и святой 9 ступени, но лишь магии света. Боевым это направление не назвать. Кстати, пора бы мне с ним встретиться. Или я еще не достоин, мать его? Черт, о чем я сейчас думаю? Еще 3 минуты, и твари доберутся до расстояния удара дальней магии. «Мастер, у нас 2 варианта. Первый. Вы используете древнее плетение первого круга под названием «Предсмертное объятие матери». Разумеется, ценой своей и моей жизни. С его помощью мы закроем аббатство защитным куполом, который простоит 1000 лет и будет впускать и выпускать только тех, кто не имеет помыслов навредить тем или иным образом находящимся под куполом. Поверьте, аббатство в таком домике быстро станет самым могущественным в мире и подомнет всех, а вы станете героем. Вам даже статую поставят. Согласны?» Оборачиваюсь. Стена высокая. Вижу на ней только головы. Стражи и маги вглядываются вдаль. А там за ними святоши, торгаши, рядовые граждане, ростовщики. Обычный городок. Ничем не лучше и не хуже других. Только кучка сильных собралась в одном месте. И то большая часть разбежалась во все стороны. Даже некоторые инквизиторы перестали быть святыми и свалили к эльфам, слив секретные сведения. «Не, воздержусь. Второй вариант». «Бежим! И своим дайте сигнал бежать! Поверьте, я так много раз делал, да и вы тоже. Одна из лучших стратегий, придуманная явно гением». Нет, пожалуй. На этот раз воздержусь. Так высоко я еще не поднимался. Еще немного, и я доберусь до святого банка и сокровищницы его преосвященства. В аббатстве столько всего. Кстати, что будет со святым банком, если твари разрушат аббатство?» «Ничего. Они его даже не заметят. Вы уже сталкивались с подобными чарами. Банк защищен такими плетениями, что даже я туда не суюсь, так как намерения мои насчет него не самые хорошие». «Так мы же уже там были». «Были и просто вышли. Странно, да?» «Ну, да». «Потрещим еще или придумаем что-нибудь?» «Твари будут в пределах досягаемости через минуту. Чертов Костя. Из-за этого лимба он малость отупел. Его советы и помощь сильно упали в цене. Иногда проще самому справиться, чем обращаться к нему. Была у нас договоренность, что в крайнем случае я могу его призвать, а он к этому времени, может, подкопит каких-нибудь космических сил, не знаю. Но вот настал такой момент, а толк-то...» «Мастер, давайте на чистоту. Ну вот никак вам не справиться, никак. «Ну, не переродились вы в мире пушистых леди-заек, где удача в левой руке, а член в правой. Не повезло вам. Это варгон. Варгон слабых топчет, а сильных глотает, не пережевывая. Вы — корм варгона. Вы не знаете даже тысячной части того, что знаю о нем я. А я знаю лишь десятую часть. Вы устроили мне подлянку, что справедливо, с одной стороны, но этот самогон пить из одного стакана с вами я больше не буду. Мы сотрудничаем лишь ради общего выживания. И сейчас мой совет — валите! Гомункулсы потратят пару минут на аббатские стены, потом еще минут пять будут добираться до центра. Этого вам и вашим любимчикам вполне хватит, чтобы оказаться подальше от...» Я резко перемещаюсь в сторону под ускоренным временем, одним прыжком за секунду преодолев 600 метров. Костя малость приуныл. «А, понятно!» Волна монстров тоже сместилась. Эти гомункулусы определенно сменили направление своего движения. Они идут не на стены. Они идут на меня. «Они просто чувствуют вашу ауру, мастер. Полагаю, что если сократить дистанцию, то их интерес к вам приутухнет». «Уверен?» «Я всегда уверен. А там уж как получится». В ягодице неприятно покалывает. Перстень первого отзывается на угрозу. Костя тоже мгновенно реагирует. «Знаете, я сам не в курсе, когда наступит пора его использовать. Так что почему бы не сейчас, а? Вперед! Когда еще увидишь такое зрелище? Гранд-профессор, герой и суперглава всех гильдий на виду у половины святых стражей перед лицом смертельной угрозы спускает штаны и в кровь рвет себе зад. Интересно, как это запишут историки? Может, назовут вас Гранд-очко-разрывателем?» «Знаешь, твои шутки стали еще тупее». «А кто в этом виноват? Вы. Адекватная и лучшая моя часть разбирается с Лимбо. Вот если бы вы отправились в Гурум-Хуб, в Академию Некромантов, и научились собирать эфир сутропиев, дело бы пошло быстрее. Может, я даже простил бы вас. Трум-пум-пум». Впадаю в маленький ступор. «Что ты сейчас сказал?» «А? Трум-пум-пум». «Не говорил я такого?» «Это дебильная фраза директора. Почему ты ее сказал?» «Ну, понравилась она мне. Хотите поговорить об этом прямо сейчас? О, летит!» Я ставлю свой самый мощный щит, но он сразу же трещит по швам. Магический удар настолько силен, что от второго в щите образуется брешь. Гадство. Они могут на расстоянии, да еще таким быстрым плетением, что я еле успеваю среагировать. «Ничего не замечаете, мастер?» «Еще как замечаю!» Я ускоряюсь. Зеленая молния пролетает сверху, подпаливая мне волосы. Летит дальше и врезается в аббатскую стену. Грохот! Камни разлетаются во все стороны. Слышу вопли стражей, а окровавленный шлем одного падает неподалеку. Проломили стену с одного удара. Разметали десяток защитников. Это необычное плетение. Это магия обителей. Древняя магия, которой раньше владел только я. Научился от Кости. «Какого черта, Костя? Ты же говорил, что от прошлой цивилизации ничего не осталось». «О, простите. Я забыл сообщить, что подземные недра этой планеты хранят в себе множество интересных вещей из прошлых эпох. А некоторые эпохи были намного развитее, чем варгон. По сути, варгон — сосунок по сравнению с эпохой, откуда вылезли эти вот гомункулусы. Они даже неразумные существа. Ими управляет тот, кто сейчас ехидничает под землей. Ох, я думал, он сдох. Смотри-ка, выжил». Плетением третьего круга обители земной тверди я создаю из земли стену крепче аббатской. Очередной выстрел она выдерживает, хоть и сотрясается. Ударов на 10 хватит. Думай, Дэн, думай! Управляемые кем-то твари. Под землей сейф с реликтами прошлого. Государства знали, что там жестко, потому не копали шахты слишком глубоко. По-любому его преосвященство знает об этом больше всех. От кости ничего не добьешься. «Мастер, меняемся!» «И что ты сделаешь?» «Как всегда. То, что вы не можете. Убегу. Сдалось вам это аббатство со всеми гильдиями и влияниями. Оно обречено. И, скорее всего, из-за вас. Тот, кто насылает сюда волны, чувствует меня и очень хочет мести. Он не использовал и 5% от 100% своих ресурсов. Он 1000 лет прожил на нижних уровнях Ньорта, подземного мира планеты. А ваши лучшие люди не могут добраться даже до 2-го уровня. Что ж он сам не вылазит? Запитываю стену черным эфиром, укрепляя ее. Твари остановились и бьют издалека. Хотят истощить? А вот орды козлоногих на меня особо не обращают внимания. Я уже вижу, как они несутся в образовавшийся в стене разлом, а маги со стен пускают в них массовые плетения огня и льда. Запахло паленым, в глазах засверкало, в ушах загудело. Дрянь! Помех мне только не хватает. «Не может, скорее всего. Там своя, скажем так, экосистема. Но разлом вы с пауком сделали глубокий. Рано или поздно он адаптируется к новым условиям». «Да кто он-то?» «Да хрен один. Так меняемся или нет?» «Как же ты меня бесишь!» «Нет, не меняемся». Закрываю глаза, сосредотачиваю черный эфир в висках. Костя чувствует это. Он был разоплощен, потому не знает, чем я занимался все эти месяцы. Нет, годы в анклаве. «Чего это вы задумали, мастер? Какое корявое плетение! О, а откуда вы узнали про 3-й закон Ньобиса? Он жил не в нашу эпоху. Уверен, из моей памяти вы это выкрасть не смогли. Есть то, что я умею хорошо прятать». В висках стучит. Мой эфир концентрируется сильнее, из черного превращаясь в бездонную тьму. Сам додумался. Костя молчит. Но я чувствую, как он типа скосил глаза. Мол, червяк додумался до того, как построить подводную лодку. Это плетение я назвал «призыв». Без особого пафоса, как тут любят. Оно не делает ничего особенного, кроме одного. Те, кто когда-то был в анклаве и позволил пропустить через себя мой черный эфир, сейчас ощущают в висках что-то странное, что-то теплое. И они уже начали действовать. Стена трещит. Утвори что, бесконечный поток эфира? Земля и камни осыпаются один за другим. Если я пропущу еще удар, то в аббатской стене образуется новая брешь. И с двумя защитники не справятся, учитывая, что сейчас половина сил отбивает волну на южном направлении. Гадство. Ну же, неужели придется опять драпать? После всего, чего я добился. Я не хочу начинать все сначала. У меня идеальная система, я богат. Мне доставляют твари на блюдечке. Все было бы идеально, если бы не гребаный кто-то, сидящий под землей и создающий мерзких гомункулусов. «Мастер, признайтесь, вы это чувствуете?» «Быстрее, быстрее!» «Что? Что чувствую?» Костя отвечает не сразу. Будто смакует то, что сейчас скажет. Глумится заранее. Давно он не испытывал такой радости от того, что скажет мне. И он оказывается совершенно прав. То, что он говорит, мне совершенно не нравится. «Что вы не такой крутой, как вообразили себе?» Моя стена не выдерживает напора древней магии и рушится. Зеленый луч проходит чуть слева, летит в сторону аббатства.